Встреча проходит в напряжении. Этому служит мощь, исходящая от Лазарева, новое лицо в кресле главного, то бишь мое, и полное непонимание того, что происходит. Мужчины разных возрастов и должностей, но все занимают высокое положение в обществе. И мне страшно от этого, потому что в каждом из них я подсознательно вижу врага. Почему-то. Они все беспрекословно подчинялись Самиру, но смогу ли я справиться с этими прожженными акулами бизнеса? Ведь они не партнеры, они мои сотрудники. По словам Захара, я должна их прогнуть под себя, показать, кто тут главный. А я сомневаюсь, что смогу. Вот совсем не уверена. Однако присутствие Лазарева вселяет в меня спокойствие, и я продолжаю наше знакомство. «Михаил Юрьевич, а что случилось с арендой помещений? Почему я не вижу отчетов за прошлый месяц?» Лосоватый мужичок лет 60 с приторной улыбкой и острой бородкой и в очках с толстыми линзами подает мне папку. «Здесь все, Анастасия Ивановна, ознакомьтесь, прошу». Я изучаю содержимое папки и хмурюсь с каждой прочитанной строчкой все больше. Таблицы практически пустые. Куда подевались деньги с аренды? В Эромол только сдается около 500 помещений. Я уже не говорю о тех, которые мы используем сами. Где все это? Кладу папку на стол, хотя хочется швырнуть ее проклятому аферисту, который расслабился и явно не слабо так подворовывал, надеясь отчитаться передо мной липовым, еле живым докладом. Это злит и оскорбляет. Стоило Самиру исчезнуть, как эти сволочи принялись дербанить его имущество. Сволочи, которым он платил больше, чем получают в нашей стране депутаты. «Но кризис ведь, Анастасия Ивановна. Аренда у нас не из дешевых, сами знаете. Я столько раз говорил Самиру Камаловичу, давайте снизим, а он...» «Самира Камаловича больше нет». Не сдерживаюсь, повышаю голос. И тихие перешептывания тут же смолкают. «Теперь я ваш шеф. Мне вы теперь подчиняетесь. И я требую, чтобы вы предоставили мне нормальный отчет, а не это». Отталкиваю от себя папку, она скользит по глянцевой поверхности прямо в руки Михаила Юрьевича. Поворачиваю голову к Захару. «Пусть проверят, работают ли помещения, которые якобы не сдаются». Захар кивает, прикрыв глаза в знак согласия. «И если все так, как я думаю...» Снова возвращаю внимание директору торгового центра. «Я вас не просто уволю. Я вас засужу». После этого инцидента разговорчики и смешки прекращаются. И на меня смотрят уже по-другому. Некоторые все еще расслаблены, но уже не выказывают неуважения. Спустя пару часов встреча закончена, а я выжата как лимон. Выпиваю стакан воды и выдыхаю. «Это было не так уж и страшно, да?» Лазарев доволен. Я периодически вспоминала его уроки и использовала эти знания. Было бы легче, если бы Евгений Павлович присутствовал. Захар цокает языком, мотает головой. «Нет, Анастасия Ивановна, легче будет только тогда, когда ты сама научишься держать яйца этих говнюков в своих нежных, но цепких ручках. Понимаешь меня? Никто не сделает этого за тебя». Снова стук в дверь, и я вздыхаю. Захар усмехается, мол, то ли еще будет. И я сама прекрасно понимаю, что это лишь начало. Дальше будет сложнее. «Войдите!» В дверном проеме появляется Антонина. «К вам женщина пришла», — говорит по личному вопросу. Я сразу же выпрямляю спину, внутренне напрягаюсь. «Алима? Неужели у этой гадины хватило совести прийти ко мне после всего, что она планировала сотворить? Но здесь Лазарев и охрана по всему офису. Я больше не беззащитна. Мне не страшен даже ее цепной пес. Пусть войдет». Антонина пропускает незнакомку в черной промокшей куртке, и я поворачиваюсь к большому панорамному окну. Дождь идет, а я и не заметил. «Здравствуйте. Мне нужно поговорить с Анастасией Сабуровой». Женщина всматривается в мое лицо. «Кто вы?» Она кажется мне смутно знакомой, хотя могу ошибаться. «Я... мама Светланы. Вы ее, наверное, не знаете. Она работала здесь, у вашего мужа. Она... неважно». Вздыхает, пряча глаза. А я начинаю догадываться, о ком она. Неужели та самая? Та Светлана, которой Самир оставил 2 внушительных счета. Нетрудно догадаться, за какие заслуги, но я пообещала себе не лезть в это. И зачем же вы пришли? Моя дочь просила предупредить вас. Вам угрожает опасность. Это что, угроза? Гремит голос Захара и сразу становится спокойнее. Нет, что вы! Нет! Женщина срывается на крик, но быстро берет себя в руки. А я замечаю, как сильно трясутся у нее руки. Она не со злом пришла. Она напугана. Да так, что вот-вот свалится на пол. Моя дочь попала в плен к одному очень нехорошему человеку. А моя жена здесь при чем? Не унимается Захар, и я останавливаю его жестом руки. Почему ваша дочь сказала, что мне угрожает опасность? Женщина поднимает на меня взгляд покрасневших и опухших от слез глаз. Это он убил вашего мужа. Он убил Самира Сабурова.